Послание к римлянам. Библия представляет настоящий период времени как век благодати. Конечно, Бог был благосклонным человеку с самого начала, но Его благодать простирается не только на группу людей или народ израильский, но на весь мир. Бог никогда не исключал никого из общения с Ним, но Он первоначально трудился с определенной семьей или народом. Бог призвал Авраама и по Своей благодати создал из него великий народ, народ израильский. С этим народом Господь заключил свои заветы. Однако сегодня Израиль не имеет эту особую привилегию. Бог трудится во всем мире, во всяком племени и народе. Первая глава Евангелия от Иоанна сообщает, что Иисус Христос пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Но эта глава продолжает: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Эта глава также указывает: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Когда Иисус Христос пришел на землю, жил среди людей, умер и воскрес, преизобиловала благодать Божия, изливалась, влияя на весь мир. Послание к Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих утверждает: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился». Каждый может спастись от своих грехов и от суда Божия, но будем помнить, это по Божьей благодати, Его незаслуженной благосклонности. Наше изучение послания к римлянам приводит нас опять к 15 главе. Сегодня мы начнем с 8 стиха. Мы находим, что служение Господа Иисуса миру было двоякое. Оно было к погибшим овцам дома Израилева, и оно было также к другим овцам, которые не сего двора. Апостол Павел имеет эти оба служения в уме. Во-первых, Господь Иисус пришел к Своим, и хотя Свои Его не приняли, факт остается неизменным. Послание к римлянам, 15 глава, 8 стих, говорит: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам». Предварительно в этом послании к римлянам апостол Павел подчеркнул факт, что Бог имеет дело, во-первых, с иудеем. В этом стихе имеется особенное в своем роде выражение, которое не встречается нигде в Библии. В нем говорится, что Христос сделался служителем для обрезанных. Кажется, что апостол Павел употребляет это выражение здесь, чтобы смирить гордость сильных языческих христиан превознесением людей Божьих завета до их действительного достоинства. Первой заботой Господней были погибшие овцы дома Израилева. Как мы читаем в Евангелии от Матфея, 15 главе, 24 стихе: «Он пришел исполнить обетование завета, данное отцам, основавшим Израиля. Он пришел к Израилю, потому что Бог связал себя многими великими и драгоценными обетованиями послать им Спасителя». Но несмотря на то, что иудеи были почтены пришествием Христа, во-первых, к ним, они ни в коем случае не имели монополии в его служении. Апостол Павел говорит, что Господь Иисус также пришел для язычников из милости, чтобы славили Бога, как записано в 9 стихе. Несмотря на то, что многие места Ветхого Завета предсказывают благословения, которые придут на язычников через Христа, но также верно, что Бог не вступил в какое-нибудь формальное соглашение с язычниками, как Он сделал с иудеями. Его образ действий с язычниками поэтому является явным выражением Его милости. Факт, что язычники превосходят численностью иудеев в церкви бесконечными миллионами, показывает, каким славным является аспект язычников в Христовом служении, как велика Божья милость к нам и насколько Он заслуживает прославления язычниками за Его благодать. Отношение всего мира к вопросу принятия является ясным. Бог принял обоих, иудеев и язычников, без всякого различия. Привести язычников к месту благословения было предметом многих пророчеств Ветхого Завета. Апостол Павел избрал несколько мест для подтверждения своего доказательства. Три места Священного Писания показывают его пункт. Он цитирует из Псалма 17, 50 стиха, Второзакония 32 главы 43 стиха и Псалма 116, 1 стиха. Позже он цитирует также из книги пророка Исаии, Таким образом, ссылаясь на псалмы, закон и пророков, или на три великие разделения еврейской Библии. Прочитаем эти места. «Зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками и будут петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». В первой цитате сам Господь прославляет Бога среди язычников. Во второй язычники прославляют Бога в согласии с иудеями. И в третьей язычники прославляют Его без всякой прямой связи с Израилем. После рассмотрения этого века благодати апостол Павел затем смотрит на определенное будущее Царства Христа на земле. Прочитаем 12 стих. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Не только теперь, во время периода, когда Израиль, как народ, отвержен, Христос принимает язычников, но даже во время царствования Христа, когда Христос придет Своим, язычники будут благословенные во Христе. Таким образом, из избранных цитат апостол Павел показывает из всех частей еврейской Библии, что язычники приняты через Христа. Принятие язычников является хорошо установленной истиной в Библии. И здесь в послании к римлянам апостол Павел ясно подтверждает. Апостол Павел, кажется, доказал свой пункт. Он поддержал права сильного и слабого брата. Он показал, что сильный должен уступать немощному в несущественном. Закон христианской любви требует, что любовь проявлялась в отношении к немощному. Но в то же самое время те же самые законы требуют, чтобы непоколебимо поддерживались важные истины. Основательные убеждения должны поддерживаться в любви, но они должны отстаиваться. Апостол Павел оканчивает эту часть, молясь, чтобы иудеи и язычники во Христе жили в мире, несмотря на несогласие. Это Дух Святой делает действующим в сердце отдельной личности служения Господа Иисуса. Прочитаем первую половину 13 стиха. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Мы имеем блаженную уверенность, радость, мир и надежду. Какие это могущественные узы, связывающие верующего до верующего в любви, взаимном понимании и внимании. Во второй части 13 стиха сказано: «Силою Духа Святого». Мы имеем всю нужную нам помощь, безграничную силу Духа Святого. Путь спасения и единства в собрании народа Божия нелегкий. Люди различные. Они спасены из разного происхождения – расового, религиозного, социального и воспитательного. Неизбежно, чтобы люди разного возраста и темперамента, способностей и убеждений, понятий и нравов имели трудности в согласовании друг с другом, в общении местной церкви. Но это можно произвести. Этого нельзя сделать по природе, но можно сделать по благодати. То, что объединяет нас, верующих, гораздо сильнее, чем то, что разделяет нас. Мы соединены во Христе посредством общего рождения, посредством драгоценной крови Христа и посредством одной веры. Единство верующих описано в послании к Ефесянам 4 главе с 4 по 7 стих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Это делает для нас возможным сохранить единство Духа в союзе мира. Кто-нибудь спросит, не был ли Бог самолюбив, подчеркивая иудеев в прошлом? Нет, потому что через иудеев Он послал благую весть спасения язычникам. Первыми христианами был иудейские верующие, ибо спасение от иудеев, Иоанна 4 глава, 22 стих. В периоде Ветхого Завета Бог избрал Израиля быть служителями язычникам, но вместо этого Израиль стал подражать языческим путям и должен был быть наказанным. В периоде Нового Завета Бог избрал иудейских верующих нести благую весть язычникам, и они послушались Богу. Мы имеем чудную прогрессию в этом месте Писания сегодня, которую можно увидеть в обетованиях, цитируемых апостолом Павлом. Во-первых, иудеи прославляют Бога среди язычников, тогда язычники радуются с иудеями, затем все иудеи и язычники вместе прославляют Бога, и, наконец, Христос будет царствовать над иудеями и язычниками. Сегодня иудеи и язычники в церкви прославляют вместе Бога. В будущем придет Христос и будет царствовать над всеми – иудеями и язычниками. Имеется еще одна жемчужина, которую нам тоже нужно представить. Она находится в 12 стихе. На него язычники надеяться будут. Это слово «надежда». На основании послания к Ефесянам 2 главе 12 стиха «В одно время язычники не имели надежды, но теперь во Христе они имеют надежду». В 13 стихе сказано, что они не только имеют надежду, но имеют радость и мир и силу. Дух Святой разделяет эти благословения, когда души отдаются Ему. Потому что иудейские верующие были верными в несении Евангелия язычникам, народы мира сего имеют возможность доверяться Христу как Спасителю. Христос умер на кресте Голгофском и заплатил за наказание за грехи наши. Сознаете ли вы ваш грех и доверитесь ли вы Христу для вашего спасения? Аминь.